Это Ренье был вашим соучастником? — Ну вот, — жалобно возвала Рената к сэру Реджинальду. И этот свихнулся, был такой тихий, спокойный. Самое поразительное в вас — нечеловеческая быстрота реакции, как ни в чем не бывало, — продолжил Эраст. — Вы никогда не защищаетесь. Вы наносите удар первый, госпожа Санфон. Ведь вы позволите называть вас настоящим именем? — Санфон? Мари Санфон? Та самая? — воскликнул доктор Труфо. Клариса поймала себя на том, что сидит с открытым ртом, а Милфорд Стоукс поспешно отдернул руку от Ренатиного плеча. Сама же Рената смотрела на Фандорина с состраданием. — Да, перед вами международная авантюристка Мари Санфон. Легендарная, гениальная и безжалостная. Ее стиль, масштабность, изобретательность, дерзость. Еще отсутствие улик и свидетелей. Последнее по перечислению, но отнюдь не последнее по важности. Полное пренебрежение к человеческой жизни. Показания Шарля Ренье, к которым мы еще вернемся, содержат правду пополам с ложью. Я не знаю, сударыня, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с этим человеком, но не вызывают сомнений две вещи. Ренье искренне любил вас и пытался отвести от вас подозрения вплоть до самой последней минуты своей жизни. И второе. Именно вы побудили сына изумрудного Раджи заняться поисками наследства, иначе вряд ли он стал бы ждать столько лет. Вы познакомились с лордом Литлби, раздобыли все необходимые сведения и разработали план. Очевидно, поначалу вы рассчитывали выманить платок хитростью, прибегнув к обольщению. Ведь лорд не подозревал о значении этого куска ткани. Однако вскоре вы убедились, что задача невыполнима. Литлби был просто помешан на своей коллекции и ни за что не согласился бы расстаться ни с одним экспонатом. Выкрасть платок тоже не представлялось возможным. Возле витрин постоянно дежурили вооруженные охранники. И вы решили действовать наверняка, с минимальным риском и, как вы любите, не оставляя следов. Скажите, вы знали, что лорд в тот роковой вечер никуда не поехал и остался дома? Уверен, что знали. Вам нужно было повязать Ренье, пролитой кровью. Ведь слуг убивал не он, это сделали вы. Невозможно, — вскинул ладонь доктор Труфо, — чтобы женщина, не имеющая медицинского образования и большого навыка, сделала 9 уколов за 3 минуты, исключено. Во-первых, можно было заранее подготовить 9 снаряженных шприцев, а во-вторых, Эраст изящным жестом взял из вазы яблоко и отрезал от него кусочек. Это у господина Ренье не было опыта обращения со шприцем, зато у Марии Санфон такой опыт есть. Не забывайте, что она воспитывалась в обители Винсентианок. Серых сестер. Известно, что этот орден ставит своей целью оказание медицинской помощи беднякам, и винсентианок с раннего возраста готовят к служению в госпиталях, лепрозориях и богадельнях. Все эти монашки — высококвалифицированные сестры милосердия, а юная Мари, помнится, была одной из лучших. «В самом деле, я забыл, вы правы», — доктор покаянно склонил голову, — «но продолжайте, больше я вас перебивать не буду». Итак, Париж, Рю де Гринель, вечер 15 марта. В особняк лорда Литлби приходят двое, молодой смуглый врач и сестра милосердия в опущенном на глаза сером монашеском капюшоне. Врач предъявляет бумагу с печатью мэрии, требует немедленно собрать всех, кто есть в доме, вероятно, говорит, что время позднее, а работы еще много. Уколы делает монашка, ловко, быстро, безболезненно. Впоследствии патологоанатом не обнаружит в местах инъекции ни одной гематомы. Мари Санфон не забыла уроки своей богоугодной юности. Дальнейшее ясно. Посему подробности опускаю. Слуги засыпают, преступники поднимаются на второй этаж, короткая схватка Ренье с хозяином. Убийцы не заметили, что